Игорь Северянин. «Ананасы в шампанском». Секция пятая. Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Незабудки на канавках. Стихи давно минувших лет. Раздел первый. Ноктюрн. Месяц гладит камыши, сквозь сирени шалаши. Все душа и ни души. Все мечта, все божество, вечной тайны волшебство, вечной жизни торжество. Лес, как сказочный камыш, а камыш, как лес, малыш. Тишь, как жизнь, и жизнь, как тишь. Колыхается туман, как мечты моей обман, как минувшего роман, как душисто, хороша белых яблонь пороша, ни души, и все душа. 1908 год, декабрь. Тоска по Квантуну. О, греза дивная! Мне сердце не тирань. Воспоминания о прожитом так живы. Я на Квантун хочу, в мой милый Далянь-Вань, на воды желтые Корейского залива. Я в шлюпке жизненной разбился о бурун, и сердце чувствует развязку роковую. Я по тебе грущу, унылый мой Квантун, и море желтое, я по тебе тоскую. 1904 год. Петербург. Запад погас. Запад погас, роса поддалась, тихо в полях, ива голяк, ветрится куст, зебрится хруст, ломок ледок, громок гудок, во мгле полотно, из склепа пятно. 1910 год, октябрь. Триолет. В протяжных стонах самовара я слышал стон ее души. Что было скрыто в песне пара? В протяжных стонах самовара? Венчалась ли она в глуши, иль умирала дочь Тамара? Как знать? Но в воплях самовара я слышал вопль ее души. 1909 год, июль, мыза Ивановка. Морской набросок. Посвящается Е.А.Л. Тому назад всего два года на этом самом берегу два сердца в страсти без исхода дрожали, затаив тоску. Два женских сердца. Этой дрожью трепещет берег до сих пор. Я прихожу подъять свой взор на море и у гор подножья послушать благостную дрожь, потосковать душой пустынной вновь о вине своей невинной, где правду скрашивала ложь. 1912 год, август, Эстляндия, Иеве, Тойла. Грациоза. Дмитрию Крючкову. Я нежно хотел бы уснуть, уснуть, не проснуться, далеко-далеко уйти, уйти, не вернуться. Хотел бы ее целовать, почти не целуя, словами ведь грубо сказать, как тонко люблю я. Ни страсти хочу, ни огня и боли слияния, чтоб телом к ней в тело войти, войти для страдания. Хочу я не тело ее, но лишь через тело прочувствовать душу могу всецело. 1911 год, октябрь. Прелюд второй. Мои стихи, туманный сон, он оставляет впечатление. Пусть даже мне не ясен он пробуждает вдохновение. О, люди, дети мелких смут, ваш Бог действительность угрюмая. Пусть сна поэта не поймут, его почувствуют, не думая. 1909 год. Где при вздохе ветерка поет фарфор. Маньчжурский эскиз. Там, где нежно колокольчики звенят, и при вздохе ветерка поет фарфор, еду я, восторгом искренним объят, между бархатных полей и резких гор. Еду полем, там китайцы сеют рис, трудолюбием дышат лица. Небеса ярко-сини, поезд с горки сходит вниз, провожают нас раскосые глаза. Деревушка, из сердца вокруг стена, там за ней фанзы приземисты, низки. Жизнь скромна, тиха, убога, но ясна, без тумана русской будничной тоски. Пасть раскрыл свою, на нас смотря, дракон, что из красной глины слеплен на фанзе. Я смеюсь, мне грозный вид его смешон. Село солнце, спит трава в сырой росе. 1905 год. Эскиз. Клубится дым при солнце зимнем, несется в дебри паровоз. Причудлив он в хитоне дымном, в хитоне смутном, как хаос. Снег лиловатого оттенка пылит под небом голубым. Вдали темнеет леса стенка, а дым, как снег, и снег, как дым. 1908 год, декабрь, Лигово, вагон. Траурная элегия. Эпиграф. Умирала лилия лесная. Фофанов. Умерла она в пору августа, когда зелень трав и дубрав густа, когда в воздухе вкус малиновый, когда ночь дрожит в тьме осиновой. Умерла она, ясно ведая, что такое смерть, храбро следуя за давнишними пожеланиями молодой уснуть, с колебаньями незнакомая и правдивая, и невинная, и красивая. Умерла она, сделав грустно нам, к ней путем идем болью устланным, на могилу к ней. Одинокую, как она была, на далекую, там помолимся о душе ее, да прославится имя твое. 1909 год, июнь. Царица из цариц. В моей душе твоих строфа уст, и от строфы бесплотных уст преображаюсь, словно Фауст. И звук любви уже не пуст, как в Маргариту юный Зибель, в твой стих влюблен я без границ, но ждать его не может гибель, ведь ты царица из цариц. 1908 год, ноябрь. Оттого и люблю. Я люблю сердечно, безрассудно, безотчетно всю, как есть, тебя. Но за что люблю, я знаю смутно, а вернее совсем не знаю я. Как тебя целую, как милую, ты со мной смеюсь, а нет, грущу. Оттого тебя ведь и люблю я, что любви причины не ищу. 1907 год. Вернуть любовь. То ненависть пытается любить, или любовь хотела б ненавидеть? Минувшее я жажду возвратить, но, возвратив, боюсь его обидеть, боюсь его возвратом оскорбить. Святыни нет для сердца святотатца, как доброты у смерти. Заклеймен я совестью, и мне ли зла бояться, поправшему любви своей закон. Но грешники безгрешны покаяньем. Вернуть любовь — прощение вернуть. Но как боюсь я сердце обмануть своим туманно-призрачным желаньем? Не месть ли то, не зависть ли, сгубить себя легко и свет небес не видеть? Что ж это? Зло старается любить или любовь мечтает ненавидеть? 1908 год. Букет забвенья. Я погружу в букет душистый лицо и душу погружу, и лес ресниц твоих пушистый, пушистый лес воображу. Я озарял его, сжигая доверие хрупкие костры. О, дорогая, дорогая, с душой любовницы-сестры! Но то ушло, пришло другое, того, что было, не спасти. О, дорогое, дорогое, мое далекое, прости, прости и ты, мой ангел чистый, краса и радость бытия. Бросаю жизнь в букет душистый, и захлебнусь в букете я. Берсез томления. Я люблю тебя нежнее белой лилии. Я пою тебя, волшебней сказок фей. Я беру тебя в аллее, весь воскрылие, в поэтическом молебне чародей. К груди грудь, во взоры взоры, вешней лени я не осилю, ах, нет мочи, я в плену. Мне мерещатся озера, истомления. В них все глубже, все жесточе я тону. 1913 год, май, Веймарн. Мельница и барышня. Постарела труженица-мельница, на горе стоит, как богодельница, под горою барышня-бездельница. Целый день заводит граммофон на балконе дачи. Скучно, барышня, надоел в саду густой боярышник, а в гостиной бронза и плафон. Я смотрю, вооруженный лупою. Граммофон трубой своею глупою голосит, вульгаря и хрипя. Что-то нудно пошлое, а дачница — в чем другом, но в пошлости удачница, ерзает на стуле, им скрипя. Крылья дряхлой мельницы поломаны, но дрожат в обиде, внемля гомону, механизма прочного до ужаса и пластинкам, точным до тоски. Ветра ждет заброшенная мельница, чтоб рвануться с места и, обрушася, раздавить ту дачу, где бездельница с нервами березовой доски. От жары и музыки удар меня, я боюсь, вдруг хватит, и, увы, уважение к мельнице, сударыня, здесь она хозяйка, а не вы. 1911 год. Лето. Дылицы. Конец пятой секции.